Глава 20. «Так, теперь давай все сначала», — сказал Кирк. «И ничего не пропускай». «Да мне, в общем, нечего добавить к фактам, о которых я уже говорил. Я наблюдал животных, разобрался в команде, которая их направляет. Даже сам провел несколько опытов, и они подчинялись моим мысленным приказам. Теперь я должен обнаружить источник, откуда идет команда на войну. Сейчас я скажу тебе то, чего еще никому не говорил. Мне не просто везет в игре. У меня есть телепатическое свойство, оно позволяет мне в какой-то мере влиять на вероятный исход игры. Правда, свойство непостоянное, и я, естественно, старался его развивать. За последние 10 лет сумел ознакомиться со всем, что делают в этой области разные научные центры. Просто удивительно, как мало известно о телепатии, если сравнить с другими отраслями знания. Как бы то ни было, врожденные способности можно развить упражнением. Созданы даже аппараты, которые усиливают телепатическое излучение. Один из этих аппаратов вполне может работать как пеленгатор. «Ты хочешь собрать такой аппарат?» — спросил Кирк. «Вот именно. Собрать и вылететь с ним на корабле за город. Если сигнал достаточно мощный, чтобы из столетия в столетие стимулировать войну, значит, можно его засечь. Я пойду по пелингу, свяжусь с существами, которые передают команду, и попытаюсь выяснить, зачем они это делают. Надо думать, ты поддержишь разумный план, чтобы прекратить войну». «Разумный, да», — холодно произнес Кирк. «Сколько времени тебе надо, чтобы собрать аппарат?» «Несколько дней, если найдутся все нужные части». «Приступай. Я отменяю очередной рейс и держу корабль наготове. Когда соберешь аппарат, засеки сигналы и доложи мне». «Договорились», — Изон встал. «Как только мне залатают дыру в лопатке, составлю список, что мне нужно». В помощники и телохранители Изону назначили сурового, неулыбчивого типа по имени Скоп. Он ревностно отнесся к своему поручению, и Изон быстро убедился, что о полной свободе ему мечтать не приходится. Хотя Кирк не оспаривал его версию, это еще не означало, что он в нее поверил. Скажет слово, и телохранитель превратится в палача. Изон с ужасом подумал о том, что, скорее всего, этим дело и кончится. Поверил, не поверил, Кирк рисковать не станет. У них нет полной гарантии, что Изон не общался с корчевщиками, поэтому его не отпустят с планеты живым. Только наивностью можно объяснить веру лесных людей в то, что их замысел не будет разгадан. А может быть, они вполне сознательно делали ставку на минимальный шанс, а вось получится. Они-то в любом случае ничего не теряют. Составляя список деталей для пеленгатора, Изон продолжал упорно искать выход, которого не было. Его мысли вращались по заколдованному кругу. Задний ход давать поздно, Кирк его не выпустит. Либо он найдет способ покончить с войной и решить проблему корчевщиков, либо его ждет пожизненное заточение на пире, и надолго оно не затянется. Подготовив список, он связался с управлением по снабжению. Кое-что пришлось заменить, но все остальное было налицо, и ему обещали немедленно выполнить заказ. Скоп сидел и клевал носом. Подперев рукой тяжелую голову, Изон принялся составлять монтажную схему. Внезапно его внимание привлекла тишина. Тишина? Он слышал, как работает аппаратура в здании, слышал голоса в соседнем помещении. Так в чем же дело? Ах, вот оно что! Внутренний слух. После возвращения в город у Изона было столько забот, что он только теперь обратил внимание на полное отсутствие телепатических импульсов. Постоянный фон, образованный реакциями животных, исчез. Исчез и его собственный телепатический настрой. И ведь в городе он только сейчас это сообразил. Всегда было так. Изон попытался включить внутренний слух и тотчас прекратил этот эксперимент. Так велика была напряженность телепатического поля. Словно ты находишься в подводной лодке на большой глубине и положил ладонь на люк, сдерживающий чудовищное давление. Ведь и впрямь достаточно коснуться люка, чтобы ощутить напор сил с другой стороны, которые стремятся прорваться внутрь и сокрушить тебя. А вот и город подвержен такому же давлению, только в сфере психики. Открой люки сознания, и оно будет растерзано исполненными ненависти беззвучными криками пира. Какая-то часть мозга, действуя как предохранитель, выключала телепатическое восприятие и спасала рассудок. Но и того, что все-таки просачивалось, хватало, чтобы он ощущал напор извне. И чтобы питать упорно преследующие его кошмары. От мозгового предохранителя была еще и та польза, что без давления извне Изону легче было сосредоточиться, и, как он не устал, работа над схемой продвигалась быстро. Ближе к вечеру появилась мета с заказанными им деталями. Она бросила на верстак длинный ящик и явно хотела что-то сказать, но потом раздумала. Изон поднял взгляд на нее и улыбнулся. «Ты чем-то озадачена?» — спросил он. «О чем это ты?» «Вовсе я не озадачена. Просто мне досадно. Очередной рейс отменен, график поставок нарушен, притом надолго. Вместо того, чтобы идти в рейс и дежурить на периметре, я должна слоняться без дела и ждать тебя. Потом зачем-то лететь куда-то, куда ты скажешь? Разве это не причина для досады?» Изон тщательно разместил детали на шасси, потом продолжил разговор. «А я говорю, что ты озадачена. Если хочешь, могу уточнить и окончательно сбить тебя с толку. Очень уж соблазнительно это сделать». Она хмуро глядела на него через верстак, максимально накручивая на палец непокорный локон. Такой мета ему больше нравилась. Когда она выступала в роли пирянина, работающего на полную мощность, индивидуальности в ней было не больше, чем в части громадной машины. Сейчас он почти узнавал в ней ту девушку, с которой летел на пир. Может быть, все-таки удастся довести до ее сознания то, о чем он думает. «Если я говорю озадаченно, в этом нет ничего обидного для тебя. Да иначе и быть не может, ведь тебя так вырастили. Конечно, пир — это как бы остров со множеством сложных проблем, решать которые вы мастера. Но остров он остров и есть. Перед лицом внепланетной проблемы ты теряешься. И еще сильнее теряешься, когда ваши островные проблемы оказываются частью более широкого контекста. Представь себе, что ты ведешь игру, в которой правила непрерывно меняются». «Какой-то вздор, ты говоришь», — оборвала она его. «Пир вовсе не остров, и борьба за существование отнюдь не игра». «Извини», — улыбнулся он, — «я ведь это в переносном смысле, да, видно, сравнение не совсем удачно выбрал. Ладно, давай более конкретно. Разберем пример. Допустим, я скажу тебе, что вон там, на двери, сидит шипокрыл. Прежде чем он договорил, пистолет меты нацелился на дверь. С грохотом опрокинулся стул, скоп очнулся, вскочил на ноги и тоже прицелился. «Это я так, для примера», — объяснил Изон. «Там же нет никого». Охранник убрал пистолет, наградил Изона презрительным взглядом, поднял стул и снова сел. «Сейчас вы оба подтвердили свою способность решать пирянские проблемы», — продолжал Язон. «Ну а если я скажу, что над дверью сидит тварь, которая только с виду похожа на шипокрыло? А на самом деле это огромное насекомое, и оно придет тонкую шелковую нить, пригодную для изготовления ткани». Скоп метнул из-под густых бровей взгляд на дверь, и пистолет его выскочил из кобуры, но тотчас вернулся на место. Буркнув что-то нелестное для Язона, пирянин сердито вышел и хлопнул дверью. Мета наморщила лоб, размышляя. «Это мог быть только шипокрыл», — сказала она наконец. «Никаких других тварей, похожих на шипокрыла, нет. И шелковая нить тут ни при чем. А если бы ты подошел к нему поближе, он бы тебя укусил. Так что тебе поневоле пришлось бы убить его раньше». Судя по улыбке Мета, она была довольна логикой своего ответа. «Опять промах», — сказал Язон. «Я описал мимикрирующего паука, который водится на планете Ставера. Этот паук умеет маскироваться под самых опасных животных, да так ловко, что ему не нужна никакая другая защита. Так вот, этого паука можно спокойно посадить себе на руку, он будет сидеть и прясть. Представь себе, что я бы завез сюда на пир несколько тонн таких пауков. Знали бы вы, когда стрелять, а когда нет?» «Но их тут нет», — стояла на своем Мета. «Сейчас нет, а вдруг появится. Придется менять все правила вашей игры». «Ну как, поняла?» «В галактике действуют определенные законы и нормы, но они отличаются от ваших. Для вас нормой стала нескончаемая война с местными организмами. Я хочу нарушить этот порядок и покончить с войной. Разве ты против? Разве не хочешь, чтобы твоя жизнь перестала быть сплошной борьбой за существование, чтобы в ней было место для счастья, любви, музыки, искусства, всего того, на что у вас теперь просто нет времени? Слушая Язона и стараясь осмыслить все эти непривычные понятия, Мета преобразилась. Пирянская суровость совсем сошла с ее лица. Он как-то машинально взял ее за руку. Рука была теплая и отзывалась на его прикосновение частым биением пульса. Вдруг Мета опомнилась, отдернула руку, вскочила на ноги и бросилась к двери. Вдогонку ей неслись слова Язона. «Скоп бежал, потому что боялся за свою драгоценную черно-белую логику. Это все, что у него есть. Но ведь ты-то видела другие части галактики, ты знаешь, что жизнь не сводится к тому, чтобы убивать или быть убитым на пире. Ты чувствуешь, что я прав, только не хочешь этого признать». Она выскочила за дверь. Проводив ее взглядом, Язон задумчиво потер пальцами щетинистый подбородок. «Кажется, женщина берет верх над пирянином», — сказал он себе. «По-моему, я видел слезы на ее глазах. Может быть, даже первые слезы за всю кровавую историю этого истерзанного войной города».